Конец. Дни тянулись в безысходных и тяжелых боях. Гром за Бугом не смолкал, в Бресте взрывали крепостные форты, и по ночам раскатисто и страшно ухала земля. В серых и пыльных деревнях валялись тифозные, шел повальный грабеж, сладковатый смрад конской падали перехватывал горло. В полях желтели цветы горчицы. Закаты были пламенные и холодные. В Бресте я узнал, что отряд Наташи ушел с 4-й армией в Кобрин. Дороги скрипели от беженских обозов. Ночью дымно пылали тысячи костров, и штабные автомобили резали лучами белых фонарей пыльную мглу. Каждый день привозили раненых, злых, обросших кровяной коркой и молчаливых. На расспросы они коротко и неохотно отвечали: «Измена». Это слово прокатилось по фронту, перекинулось в глубокий тыл, и там, в курных халупах и еврейских местечках, где стояли тысячи солдат и офицеров, началось глухое волнение, ползли упрямые и страшные слухи. Имя Мясоедова шепотом повторялось всюду. Артиллерия отступала впереди обозов. На все вопросы артиллеристы отвечали: «Снарядов нет, измена, палками бейтесь с германцами». Как-то ночью мы шли целиной, сбившись с пути, и искали выхода на Слонимское шоссе. Было темно и тихо. Над Брестом стояло исполинское зарево. «Горит Брест», — сказал мне Вебель, ехавший со мной рядом. — Значит, конец. — Что конец? — Так, разве вы не видите, что мы вошли в Россию? Может быть, так пойдем до Москвы? Мы остановились и долго смотрели на зарево. Багровый дым клубом поднялся к небу. — Форт взорвали, — сказал Козловский. Он подъехал к нам неслышно. — Грозно, — сказал он, помолчав. «Что бы ни говорили, а в войне есть своя красота. Вот это, там, в Бресте, это отчаяние. Снова идет Аттила, горят города, и трава не растет под копытами его лошадей. Как это верно? А Польша?» — спросил я. «Польша вернется. Польшу жгли и татары, и шведы». На севере началась канонада. Там была тьма, и только в полях страшно далеко грохотали обозы, и были слышны протяжные крики. Санитары насторожились. До сих пор орудийный огонь шел позади нас, прихлопывая чугунным громом наши следы. Сейчас он громыхал на фланге. «Не нравится мне этот огонь», — сказал Козловский. «Должно быть, опять прорвали. Немцы идут маршем». К рассвету пришли в деревушку, искали ее на карте и не нашли. Легли в стадоле на сене. Хозяин не хотел открывать стадол и смотрел на нас растерянно и злобно. Вебель приказал выломать замок. В стадоле было сухо и тепло, под соломой пищали мыши. Всю ночь я ворочался, не спал. Когда кто-нибудь из наших выходил, за открытой дверью дымно розовело небо. Я лежал и думал. Тысячепудовую тяжесть навалили на плечи, и я, как все, знал только одно, что война теребит саднищую злобу, что мы ходим, говорим, улыбаемся и скрываем друг от друга главное — сознание последнего непоправимого несчастья. Перепахали землю, и от нее потянуло нестерпимым смрадом. Что делается в душах солдат, заскорузлых от крови, горьких от гнева и крепкой махорки? Никто не знал. Толком не знали, наверное, и они сами. Я вспомнил долгие ночи у простого дощатого стола. Голос Наташи, севастопольский день, как хрустальный стакан, налитый синей водой. Я хотел так много сказать Наташе там, в пещице, но... спазмы сжали горло, и я молчал. Глаза у нее были тревожные, материнские. Я накинул шинель и вышел. На востоке синело. Я сел на бревно около стадола. «Боже мой, какая тоска!» — сказал я. Стиснул голову руками, взял комок сухой земли и растер его между пальцами. В поле шуршала сухая трава, ухнула земля, и громовой раскат пошел далеко на север, в черноту. Брест горел еще ярче и шире.